Алло. Алло. Чего забыл здесь? Валентина Петровна, а вы зачем мне дверь исполосовали? Что? Вы мне исполосовали дверь. А ты получше погляди, я только собираюсь полосовать. Как ты? Собираюсь только. Нет, вы мне ее исполосовали. Алло. Чего? Вы мне ее исполосовали вообще. А мне в Москве не было, я только сейчас пришла. Пять минут еще не прошло. Да. Я в петушках была за городом, и 3 минуты как вошла. А может, это вы кого-то попросили? Аферист ебучий. Алло. Ну-ну. Ой, извините, связь прервалась. Ну зачем мне дверь-то исполосовать? Пошел нахуй, сука! Зачем? Я тебе подорочу, блядь! Дверь! Подожди. Даже чихуй тебе распухтовала, блядь! Зачем? Ты в Москве паскуда ебала, ебаная тварь! Нет, я не такой.